Наступило долгое молчание. Оба мальчика глубоко задумались. Затем Том сказал: «Знаешь что, Гек, не будем и пробовать, пока не узнаем, наверное, что индейца Джо в этой комнате нет. А то очень уж страшно. Если мы будем следить за ним каждую ночь, когда-нибудь мы наверняка увидим, как он выходит на улицу, и тогда быстрее молнии подцепим его сундучок». «Ладно, согласен. Я готов сторожить нынче ночью и каждую ночь до самого утра, только остальную работу ты уж возьми на себя». «Ладно, возьму. От тебя же требуется только одно. В случае чего ты рысью пробежишь по Гупер-стрит и мяукнешь у меня под окном. А если я буду крепко спать, бросишь горсть песку мне в окно, и я тотчас же выбегу». «Ладно, договорились. Ну, Гек, гроза прошла, я побегу домой. Скоро начнет светать, часа через два взойдет солнце. Ты там пока посторожи, ладно?» «Хорошо. Уж если я обещал, будь покоен. Целый год буду бродить по ночам около этой таверны, весь день буду спать, а всю ночь сторожить». «Это правильно. А где ты будешь спать?» «На сеновале у Бена Роджерса. Он ничего, позволяет. Их негр, дядя Джек, тоже не гонит меня. Я таскаю воду для Джека, когда ему требуется. Иной раз попросишь у него есть, он дает, когда сам не сидит без хлеба. Замечательно добрый негр. Любит меня за то, что я никогда не задираю носа перед ним, перед негром. Случается, я даже ем вместе с ним. Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай. Мало ли чего не сделаешь с голоду. Натворишь такого, что и не снится тебе, когда у тебя сытый желудок. Ну, если днем я обойдусь без тебя, Гек, я не стану тебя будить. Незачем тормошить тебя зря. А ночью, в любое время, чуть что заметишь, сейчас же ко мне и мяукни».